Глава 23. Меня засасывал водоворот. Все казалось темным и туманным. Где я? Как сюда попала? Ужасный смрад в воздухе, и вода такая черная и густая, что плыть невозможно. Несколько капель попало мне в рот, и меня чуть не вырвало. Вовсе это не вода. Это вар. «Помогите!» Мой крик остался без ответа. Черная смола засасывала меня. Я задыхалась, легкие горели огнем. Меня засасывало все глубже. Я тонула. Призрачная мысль скользнула в мозгу. Так вот, как мне предстоит умереть. Забавно. А я всегда думала, что погибну в сражении. «Держись за мою руку», — произнес настойчивый голос. Я вслепую потянулась, чернильная жижа залепляла глаза, и вот смола исчезла, и я стою перед человеком, от которого бежала. «Грегор!» — выплюнула я усилием воли, заставляя себя проснуться. «Сон, ты просто попала в сновидение!» «Проклятие, оставь меня в покое!» Грегор навис надо мной. Невидимый ветер развивал его длинные волосы, дымно-зеленые глаза светились изумрудами. «Пусть в этот раз ты выхватила своего любовника у меня из рук, но я скоро доберусь до него. Как тебе нравится, жена моя, чувствовать себя брошенной? Ах, Шери, ты заслужила эту боль!» Грегор крепко держал меня за плечи. Я чувствовала, как он тщится вытянуть меня из собственной моей кожи, и мгновение боролась с паникой. Только что устроив побег кости, неужели я не понимала, что Грегор только и ждет, пока я закрою глаза? Его сила просачивалась в меня, медленно проникала внутрь. Надо быстро отвлечь его, заставить разомкнуть кольца, смыкающиеся вокруг опасности ауры. «Напрасно ты подослал Канель. Может, ты еще не слышал? Я ее убила. Джен отослал тебе ее тело с большим красным бантом. Когда об этом узнают, тебе станет труднее вербовать рекрутов для грязной работы». Грегор кивнул. Он не выглядел слишком расстроенным. «Да, это было неожиданно, и ты за это заплатишь, Мафем. Вернись ко мне, и, может быть, цена окажется не слишком высокой». «Что тебе так не имется меня вернуть?» — с досадой спросила я. «Мы явно не подходим друг к другу, и ты, судя по всему, меня не любишь. В большинстве случаев мне кажется, что я тебе даже не нравлюсь». Что-то мелькнуло в его лице, но слишком быстро, чтобы я успела понять. «Ты моя», — сказала наконец. «Скоро ты увидишь, что принадлежишь мне». Я была уверена, что за этим что-то кроется, но сейчас меня одолевали другие заботы. Сила Грегора сжималась вокруг меня. Я попыталась скинуть его руки, но они словно приросли. «Тогда у меня для тебя плохая новость. Вернуться, чтобы нянчиться, как с хрустальной вазой, с каждым твоим капризом? Извини, Грегор, ты потерял свой шанс, когда я выросла и научилась себя уважать. Я никогда к тебе не вернусь». «Почему?» — вскричал он, отбрасывая притворное спокойствие. «Я предлагаю тебе все, а ты отвергаешь меня, словно я ниже распутного любовника, который тебя бросил». Гнев потянул его в себя, от меня. Я развивала преимущество. «Потому что по мне лучше быть брошенной распутником, чем твоей женой». Грегор отшвырнул меня от себя. Я снова оказалась по плечи в липкой черной жиже. Он, стоя надо мной, потрясал кулаками. «Ты моя, хочешь ты того или нет. Можешь, пока прячешься от меня, поразмыслить вот о чем. Я найду кости, когда рядом не будет его людей. Это всего лишь дело времени. И тогда, Шахи, он умрет». Я не успела вложить свою ненависть к нему в вопль, потому что смола сомкнулась над моей головой. Меня быстро тянуло вниз. Я словно падала. И вот... Я рывком села на кровати. Простыни мокрые, но не от смолы. Я покрыта холодным потом. И зла, как черт. «Я убью тебя, Грегор!» — прорычала я в пустой комнате. Все доброе, что я чувствовала к нему подростком, пропало. Если мне снова представится случай воткнуть ему в спину серебряный нож, я поверну клинок с улыбкой. Раньше надо было, — насмехался мой разум. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Влад без стука вошел в комнату. Твой гнев уже 5 минут кипит у меня в голове. «Я его ненавижу», — сообщила я, вставая, чтобы тут же начать ходить по комнате. Влад, не мигая, смотрел на меня. «У меня нет причин объявлять войну Грегору, Кэт, но мне больно видеть тебя в таком состоянии». «Это так бесит», — продолжала я. «Может, Костя и сумел бы убить Грегора в честном бою, но ведь Грегор на это не пойдет. А я против него слишком слаба. И дышу, истекаю кровью, восстанавливаюсь слишком медленно. Он со мной справится. Для моей прежней работы смешанная кровь подходила как нельзя лучше. Все, что я перечислила, соблазняло моих противников и делало охоту эффективнее. Но против по-настоящему старых вампиров вроде Грегора все это слабость». Влад молчал. Нечего было говорить. Мы оба знали, что это правда. «И что ты намерена предпринять по этому поводу?» — наконец спросил он. Я перестала мерить полшагами. «Вопрос на $1 000 000, а?» На следующую ночь Влад, Максимус и Шрапнель играли со мной в покер. Влад все время выигрывал. Я приписывала его удачу умению читать мысли, хотя он и клялся, что со мной им не пользуется. И тому факту, что Шрапнель с Максимусом, пожалуй, слишком боялись Влада, чтобы побить его даже при сильной карте. Почти в полночь в дверь внизу громко застучали. Очертания троих вампиров расплылись у меня перед глазами, когда те вскочили на ноги. Из ладоней Влада уже выбилось пламя. По его реакции я поняла, что Влад никого не ждал. Причина тревоги была понятна. Те, кто стоял сейчас у дверей, умудрились миновать грозную стражу, позволили себе постучать, показывая, что не нуждаются в преимуществе внезапности, и проделали все это, не дав очень сильным вампирам, выходящим сейчас из комнаты, почувствовать свое присутствие. Короче, мы по горло в дерьме. Я шагнула за Владом, но тот обернулся, чуть не щелкнув зубами. «Останешься здесь». Мой мысленный вопль: «Иди ты к черту, если думаешь, что я останусь ждать, ломая руки», прервало что-то мелькнувшее за окном. «Смотри», — указала я. Примерно 3 дюжины стражей Влада кругами парили в чистом ночном небе, футах в 20 над землей. Они беспомощно открывали и закрывали рты, не могли заговорить, хотя явно старались. Теперь я почти не сомневалась, кто стучится в нашу дверь. Лишь один из знакомых мне вампиров умел скрывать уровень своей силы, чтобы избежать нежелательного внимания, и в силах был подвесить испытанных неумерших охранников в воздухе вместо светлячков. Влад, как видно, тоже догадался и потушил пламя в стиснутых кулаках. «Менчарос», — пробормотал он. Я замерла посреди коридора, гадая, пришел ли мегамастер-вампир один или нет. Стук в дверь повторился. Сейчас он прозвучал еще более грозно, чем прежде, когда я думала, что у дверей враг. Влад кивком приказал своим опустить оружие. «Оставайся здесь», — повторил он мне, но уже без прежней горячности. «Я узнаю, что ему нужно». «Менчарос», — услышала я голос Влада минуту спустя вместе с эхом распахнувшейся двери. «Ты...» — тут мое сердце пропустило удар, потому что ненависть в одном его слове подтвердила мои опасения. «Не смеешь». Смех был ответом на это невежливое приветствие. Голос Кости, прозвучавший так близко, поразил меня как удар. «Цепишь, я добирался сюда из чертовского далека, и как неочаровательны твои летающие цепные дракончики, не могу тратить время, любуясь ими». Более тактичный Менчарос обратился к Владу терпеливо, как отец к провинившемуся ребенку. «Влад, ты знаешь, что я не могу позволить тебе прогнать от дверей моего соправителя. Это станет оскорблением и мне тоже. И ты понимаешь, что я этого не допущу». «Опусти моих людей», — напряженно потребовал Влад. «Конечно», — Сказано было так, будто Минчерес попросту забыл, что левитируют 30 вампиров. Мгновение спустя послышался град тяжелых ударов. «Будь я в другом настроении, нашла бы это забавным». «Хорошо, входите». Приглашение прозвучало далеко не любезно. «Но вы превысите пределы моего гостеприимства, если сделаете хоть шаг по этой лестнице. И мы оба прекрасно знаем, к кому я обращаюсь». Смех Костя раздался еще ближе. Очевидно, они вошли. «Право, приятель, ты похож на рычащую над объедками собаку. Смотри, не полыхни ненароком, а то погубишь эту недурную подделку под персидский ковер». «Ты достаточно обсуждал мой дом», — рявкнул Влад. «Я почти чувствовала исходящий от него запах дыма. Чего тебе надо? Хотя у тебя весьма хреновые шансы это получить, приятель». То, как подчеркнуто Влад передразнил акцент кокни, меня встревожило. Костя с порога добился своего. Взбесил хозяина. Что он затеял? «Я пришел за Кэт», — без тени усмешки ответил Костя. Меня захлестнул такой вихрь чувств, что голова закружилась. И я поспешно захлопнула мысли, жалея, что не могу проделать того же с сердцем. Очень пригодилось бы. Я не унижусь, позволив Косте почувствовать, как действует на меня его голос. Сам говорил, что мои щиты его не пропускают. Будем надеяться, я не утратила хватки. «Если она не захочет тебя видеть, ты даром потратил время». Каждое слово Влада звучало вызовом. Я еще не решила, хочу или не хочу видеть Кости, когда он нагло фыркнул. «Ты не понял, Цепыш. Я не для того здесь, чтобы ее увидеть. Я ее забираю». У меня отвисла челюсть. Влад издал что-то похожее на рычание. «Я тебя на месте поджарю». Отчетливый звук столкнувшихся клинков выдернул меня из комнаты, заставив с нечеловеческой силой отбросить Максимуса. «Попробуй», — прозвучал голос Кости. «Прекратите!» Три головы обернулись ко мне. Ладони Влада еще пылали, а Костя сжимал два серебряных клинка. Минчерес стоял немного в стороне, наблюдая за ними, как безмолвный рефери. Я сбежала по лестнице. За мной, ныряя в стену и вылетая обратно, плыл Фабиан. Одним взглядом я охватила все изменения, произошедшие с Кости с нашей последней встречи. Волосы короче, завиваются на концах, взгляд из-под век. Совершенно равнодушный. Видеть это было больнее всего. «Ты что, по-твоему, делаешь?» — спросила я его. «Добываю тебя». Он вздернул бровь. «Скажи он это, вручая мне букет роз с извинениями, я, может, и растрогалась бы». Но Костя говорил обо мне как о паре забытых туфель. Я прищурилась. «А если я не хочу, чтобы меня добывали?» «Тогда честь вынудит Цепиша защищать тебя как свою гостью. Это значит, что мы с ним будем драться, а он уже вполне разогрет. Полагаю, он попытается испепелить меня на месте. Конечно, если прежде не получит серебро в сердце. Так что, если ты откажешься уйти со мной, один из нас через несколько минут будет мертв. Или ты уйдешь со мной, и мы оба останемся живы». Грязное ругательство Влада заглушило мой лепет. «Ты что, серьезно? Ты же меня бросил, помнишь? А теперь собираешься драться насмерть из-за меня? Что это за игра?» «Не игра, милая», — возразил Костя. «Я просто возвращаю то, что мне принадлежит. Тебе придется решать быстро. Влад, похоже, вот-вот взорвется». Я покосилась на Влада и убедилась, что до взрыва осталось несколько секунд. «Ты явился в мой дом шантажировать моего друга?» — прорычал Цепиш. Пламя поползло к его плечам. «Я ухожу!» Влад перекинул взгляд на меня. Я потянулась к нему, не обращая внимания на языки огня. «Не надо, я не...» Я надеялась, что остальное услышал только Влад. «Я не выдержу, если с ним что-то случится. Проклятие, я сама не отказалась бы поджарить его на медленном огне, но не могла рисковать его жизнью из упрямства. Из Влада лучилась такая энергия, что первый же удар стал бы смертельным. Не говоря уже о том, что я не могла рисковать жизнью друга. Судя по взгляду Кости, тот тоже собирался бить насмерть. Влад подергал себя за бороду и кинул на Кости ледяной взгляд. «Я этого не забуду». «Очень надеюсь», — ответил Костя, не скрывая издевки. «Беда могла случиться в любую секунду. Я протиснулась между ними. О вещах забудем, пора уходить». «Ты идешь или нет?» — обратилась я к Косте, выбравшись наружу. «Конечно», — ответил он. Я не стала его ждать, а приняла руку, вежливо поданную мне Менчаросом, и зашагала к машине. Фабиан тащился за мной. «У тебя прекрасный дом», — на прощание кинул Кости Владу. То, что он услышал в ответ, заставило меня порадоваться своему выбору. Если бы эти двое схватились, живым бы точно остался только один. После того, как мы отъехали, я молчала целых полчаса. Кости, едва я села, подал мне пару наушников. Черт меня возьми, если за их шумом я знала, куда мы едем. Но в конце концов я сняла их, не открывая глаз. «Что за чертовщину ты устроил? Если бы я не решила в твою пользу, Влад бы от тебя только пятно сажи на полу оставил». Костя фыркнул. «Я ни на секунду не сомневался в твоем выборе. Ты всегда рада разыграть героиню, спасающую меня от смерти». «Ублюдок!» — громко и четко подумала я. Что бы ни заставило Кости прийти за мной, романтикой там и не пахло. Собственнические чувства вампира? Даже если я ему не нужна, он не позволит завладеть мной другому? Возможно. Только я не чья-то собственность. И ему, и Грегору еще предстоит это узнать. «Ты об этом пожалеешь», — заключила я вслух. Он снова фыркнул. «И в этом не сомневаюсь, котенок». Я не ответила и надела наушники.